Ее рыжевато-золотистые волосы были уложены под шляпой в огромный шиньон, а один локон не спадал на плечо. Эйлин от природы вовсе не была такой вызывающе смелой, какой она казалась, но ей нравилось, что люди именно так думали о ней. «Вы сегодня изумительны», — сказал Каупервуд, когда она проходила мимо. «Вечером я буду еще лучше», — последовал ответ. Легкой горделивой походкой она прошла в столовую и скрылась за дверью. Нора с матерью задержались, разговаривая с миссис Каупервуд. «Ах, да чего же у вас красиво!» — восхищалась миссис Батлер. «Уж и счастливы вы будете здесь, помяните мое слово!» «Когда мой Эдди купил дом, где мы сейчас живем, я так и выложила ему напрямик. Знаешь, Эдди, этот дом уж больно хорош для нас, ей-богу!» «А как вы думаете, что он мне ответил?» «Нора, — говорит, — ни на этом, ни на том свете нет ничего слишком хорошего для тебя», — сказал и чмок меня в губы. «Вы только подумайте, такой верзила ведет себя, как малый ребенок». «По-моему, это примило, миссис Батлер», — отозвалась миссис Каупервуд, нервно оглядываясь, как бы их кто-нибудь не услышал. «Мама очень любит рассказывать такие истории», — вмешалась Нора. «Пойдем, мама, посмотрим столовую. Ну, дай вам Бог счастья в новом доме. Я вот всю жизнь была счастлива в своем, и вам того же желаю от всей души». И миссис Батлер, добродушно улыбаясь, в перевалочку вышла из комнаты. Между 7 и 8 часами вечера Каупервуды наспех пообедали в семейном кругу. В 9 снова начали съезжаться гости, но теперь это была яркая и пестрая толпа. Девушки в сиреневых, кремовых, розовых и серебристо-серых платьях торопливо сбрасывали кружевные шали и просторные доломаны на руки кавалеров, одетых в строгие черные костюмы. На холодной улице то и дело хлопали дверцы подъезжавших экипажей. Миссис Каупервуд с мужем и Анна встречали гостей у двери зала, а старые Каупервуды с сыновьями Джозефом и Эдвардом приветствовали их на другом его конце. Лилиан выглядела очаровательной в платье цвета увядающей розы, со шлейфом и глубоким четырехугольным вырезом на шее, из-под которого выглядывала прелестная кружевная блузка. Ее лицо и фигура все еще были красивы, но она уже утратила ту свежесть и нежность, которые несколько лет назад пленили Фрэнка. Анна Каупервуд не была хороша собой, хотя ее нельзя было назвать и некрасивой, маленькой, смуглой, со вздернутым носиком и живыми черными глазами. Лицо ее выражало независимость, настойчивость, ум и, увы, несколько заносчивое отношение к людям. Одета она была с большим вкусом. Черное платье, усыпанное сверкающими блестками, очень шло к ней, несмотря на ее смуглую кожу, так же, как и красная роза в волосах. У Анны были нежные, приятно округлые руки и плечи. Лукавые глаза, бойкие манеры, остроумие и находчивость в разговоре придавали ей известную обаятельность, хотя, как она сама говаривала, все это было ни к чему. «Мужчинам нравятся куклы!» Вместе со всей этой толпой молодежи явились и сестры Батлер, Эйлин и Нора. Эйлин сбросила на руки своему брату Оуэну тонкую шаль из черных кружев и черный шелковый доломан. Нору сопровождал Кэллем, стройный и подтянутый, улыбающийся молодой ирландец, весь вид которого говорил о том, что он способен сделать отличную карьеру. На Норе было еще сравнительно короткое, едва закрывавшее щиколотки воздушное платье из белого шелка с бледно-сиреневым узором и крохотными сиреневыми же бантиками на кружевных воланах кринолина. Широкая лиловая лента стягивала ее талию, волосы были схвачены таким же бантом. Возбужденная, сияющими глазами, Нора выглядела прелестно. Но за ней шла ее сестра в головокружительном туалете из черного атласа, покрытого чешуей серебристо-красных блесток. Ее круглые, прекрасные руки и плечи были обнажены, корсаж на груди и на спине вырезан так низко, как только позволяло приличие. Статная фигура Эйлин